какой бы страстью мы ни повторяли эти имена, рано или поздно затихнут. Он стал ангелом, который опустил занавес над тайной, а сам остался снаружи в большом светлом зале, где публика, поднимаясь, со стуком опускает сиденье, и звук обыденных разговоров становится все слышнее. Он снова вздохнул и закрыл глаза, чтобы поскорее промелькнул за окном тревожный пейзаж. Вот доберется до Грейтауна и оттуда позвонит Элизабет. А может быть, и эта мысль ему понравилась, после того, как пересядет на следующий поезд, пригласит к себе в купе Мэриан Тейлор. Она тогда так доверилась ему. Это до сих пор казалось ему трогательным. Наверняка обрадуется приглашению. Она ведь тоже принадлежит к большому, ярко освещенному миру. Поезд повезет их по равнине, и они будут сидеть и разговаривать о прошлых событиях. Конец книги. Ноябрь 2009 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Ирина Ересанова.